Глава 36. «Хорошо идут!» Лазненко проводил взглядом вертолеты, уносящие спасенных на большую землю. Кто бы мог подумать, что у нашего президента такие птички в личном распоряжении. Я о таких моделях только в докладах читал. А тут могут ведь, когда хотят. «Николай Петрович, дайте я все-таки руку перебинтую». Клава стояла на изготовку с бинтом. Костяшки правой ладони Лазненко были разбиты в кровь. «Да заживет, не бойтесь, Клава», – беспечно ответил генерал. «Что я, кулаки никогда не разбивал?» «Но, во-первых, вы его разбили, а замминистра обороны, а это может привести к заражению крови», – улыбнулась Клава. «Во-вторых, я точно не припомню, чтобы за годы нашей совместной работы вы кому-нибудь били морду. Да еще так весело. Поэтому не хотелось, чтобы от этого остались незаживающие раны». «Да какой теперь из Пенкина замминистра? Его же ребята из службы в Калуге ждут. А ты лучше проследи, чтобы с Тимуром было все в порядке». «Да с Тимуром точно все в порядке. Ребро треснуло, обезболивающее ввели, коты на колени посадили. Кот работает, мурчит». Клава не отступала от генерала. «Давайте, давайте». Клава сама взяла руку начальника и аккуратно наложила антибактериальную салфетку и бинт. «Так-то лучше», — сказала она, довольная тем, что повязка вышла аккуратной. Дорога домой умиротворяла. Казалось, нет ни покинутой Москвы, нет ни зоны, ни коварных аномалий, готовых поглотить и человека, и машину, нет злобных мутантов, порождения непознанных сил зла. Группа, как и много раз до этого, возвращалась из экспедиции. Каждый думал о своем. Выдалась редкая минутка, когда можно расслабиться. За обстановкой следил бортовой компьютер, подключенный ко всем ресурсам центра, обеспечивая группу защитой от неожиданностей. «Ребята, может, мы уже старые для всего этого?» – внезапно спросил Малахов. «Не вечно же нам бегать по руинам да горам, искать аномальные неприятности. Пора, может, учеников заводить?» «Угу», – кивнул Гера. «Передавать опыт передовика производства молодежи. Как же?» «Да нет, Вадим прав», – согласился Лазненко. «Я уже давно подумывал, что пора бы вам, так сказать, на преподавательскую деятельность переключаться». «А я бы на пенсию», — сказал Тимур, морщась от боли в груди. «Кот есть, квартира есть. Что еще надо, чтобы спокойно встретить старость? А еще надо до дома доехать». Внезапно забеспокоился Гера. «Клава, осторожно. На пересечении выезжает БТР и три внедорожника. Судя по скорости, идут нам на перехват. Ребята, а может, свернем?» — раздался жалобный голос Журавлева. — Что-то устал я от вашего образа жизни. — Уже не свернем. Сзади к нам тоже пристраивается. — БТР, — мрачно изрек Тельбис. — Как это нетрадиционно, — сказал Бай. — Это скорее на военную операцию смахивает. — Человек на дороге. Объезжаю, — сказала Клава. И вправду, посреди проезжей части, словно ниоткуда, возникла человеческая фигура. В полной выкладке, бронежилете, титановой полусфере и с автоматом наперевес. Человек поднял руку, то ли требуя, то ли прося остановиться. «Тормозни-ка, Клав», — попросил Малахов. «Гера, включи систему высшей защиты». Тельбис с видимым удовольствием набрал команду со своей клавиатуры. Кокпит машины немедленно преобразовался. Вместо спокойных картинок, отображающих общую информацию со своих и спутниковых радаров, открылись визуальные системы обнаружения целей, информационные окна состояния систем вооружения. УАЗ тем временем остановился, словно выполняя просьбу странного человека. Но стоящий на пути не стал приближаться к машине. Он, казалось, чего-то ждал. «Ну что, пойду я побеседую с ним», — сказал Малахов. «Не будем же мы тут ждать конца света. Домой пора». «Вадим, а давай я?» – неожиданно предложил Журавлев. «А то Бай меня как переговорщика взял, а я что-то так и не провел никаких переговоров. Да и как я понял, если что, ты сможешь без особых проблем этого типа завалить». «Ну хорошо, разумно», – согласился Малахов. «Очки возьми». «Правильно, в группе надо рисковать наименее ценным элементом», – не преминул подколоть Байкалов. «Ну тогда бы тебя послали», – весело отозвался Андрей, выходя из машины. Он поднял руки вверх, показывая, что безоружен, и медленно и спокойно стал приближаться к вооруженному человеку. Пока он шел, отходы УАЗу полностью перекрыли БТРы сзади и спереди. Тяжелые внедорожники становились позади бронированной машины, и пока из них никто не выходил. «Добрый день!» – вежливо поздоровался Журавлев. «Что случилось?» Человек в бронежилете снял шлем и посмотрел на Андрея. «Ты кто? Где Малахов?» «Мама родная!» Казалось, Вадим обрадовался. «Так это же наш дорогой Буба! Какая метаморфоза!» «Извини, Тимур, из лоха-сталкера вдруг превратился в боевика!» «Я Журавлев, а Малахов в машине!» Спокойно ответил Андрей. «А вы кто? И что случилось? Я вижу, ты в очках, и тебе, небось, уже сказали, кто я!» Стараясь вложить в голос максимум неприязни, ответил Буба. «Если Малахов выйдет, то все остальные могут ехать дальше спокойно». «Андрюша, дальше нет смысла говорить», — передал Вадим. «Передай ему привет и скажи, что у нас с предателями разговор короткий». Вадим говорит, что он не понимает, почему между вами возникли разногласия, и приглашает в машину. Там можно поговорить. «Я повторяю, и повторяю также, что спорить со мной бессмысленно. Мне нужен Малахов». «Андрюша, спроси его. Он не помнит, как сам загружал машину оружием, и что вообще-то мы можем и грызнуться», — попросил Малахов. «У нас машина вооружена, и мы...» — начал Андрей. «Не надо меня смешить. Я знаю, где находится тот УАЗ, на котором ехала группа. И знаю, что это была единственная машина такого класса в центре». Буба поднял руку вверх и дал отмашку. Двери джипов открылись, и из них вышли хорошо вооруженные боевики. Не меньше десятка. Они выстроились цепью и застыли в ожидании команды. Крупнокалиберные пулеметы на БТРах угрожающе двинулись стволами, переместив линию прицела прямо на УАЗ. «Ребята, а я и вправду устал», — тихо сказал Малахов. «Андрюша, скажи ему, что я иду, а сам возвращайся». «Малахов сказал, что придет», — немедленно сообщил Журавлев и пятясь пошел обратно к машине. «Вот и правильно». Вадим вышел из машины, обменялся взглядами с Журавлевым, который быстро возвратился на место. «Вадим, зачем это все?» — в эфир вышел Лазненко. «Мы занимаемся исследовательской деятельностью или в ковбоев играем? Кто такой этот Буба, чтобы перед ним цирк устраивать?» «Николай Петрович, вот почему я вас уважал и продолжаю уважать». Голос Вадима повеселел. «Вы всегда говорили очень правильные вещи. Гера, по моей команде огонь». Вадим и вправду по-ковбойски, с той только разницей, что дистанция была явно невелика для легкой стрельбы, выхватил из-за спины свой игл и от бедра не целясь выстрелил. Розовое облачко разлетелось на затылке Буба, и тот рухнул на землю. Малахов спокойно занял свое место в автомобиле и также спокойно спросил: «Гера, а тебе команды мало?» «А это была команда? А то!» Одновременно из своего укрытия на крыше УАЗа выпорхнули в разные стороны две ракеты, и через секунду на месте бронированных армейских машин пылали огненные шары. По обе стороны от капота откинулись фальшкрылья, и выехавшие наружу пулеметы Гатлинга взвыли, словно истосковались по работе. Медленно, чтобы не усложнять задачу системе автоматического огня, машина двинулась вперед. А через минуту сталкер, как ни в чем не бывало, снова катил по широкому шоссе КПП на выходе из зоны. «Да, театральный выезд получился», — Клава даже покачала головой. «Вот почему у нас всегда так, мальчики? Добрее надо быть, добрее». «Да куда уж больше доброты!» Бай откинулся на спинку своего неудобного сиденья и закрыл глаза. К мерному, еле слышному рокоту мотора прибавлялось благостное мурлыканье кота, сидевшего на коленях у Тимура. Через два дня Лазненко вызвал к себе всю группу. «Ну что, очухались?» «Тимур, ты как вообще? Дышишь нормально?» Генерал был весел. «У нас сегодня серьезное дело». «Да, Николай Петрович», — ответил за всех Вадим. «Очухались». «Серьезное дело, я надеюсь, не связано с новой командировкой в Москву?» «Нет, я думаю, что результаты нашей работы привели к серьезным изменениям на государственном уровне. Вся группа приглашается на прием к новому министру обороны. Я думаю, ребята, готовьте дырочки для орденов. Кстати, Журавлев, тебя мы оформили в штат задним числом, так что считай, что ты уже наш, и давно». «А у нас новый министр?» – удивился Бай. «Ну, не у нас, а у военных. Мы-то пока не под их началом. Но все-таки у родственной службы, и я весьма доволен. Только что назначили. Мне даже фамилии еще не сказали. Но нас пригласили к нему чуть ли не первыми. Так что, ребята, всем надеть форму. Не возражайте, через 15 минут на выход». «А нам?» — в один голос протянули Байкалов и Журавлев. «Какая форма?» Тебе, Дима, подполковника, Андрею майора. Считайте, что это аванс для солидности. Я даже на военку не ходил. Журавлева от мысли о форме передернула. Хорошо, считайте это театральным реквизитом. Не хватало, чтобы тебе на флиску орден прикрутили, строго сказал генерал. Экскорт машин центра, три «Волги» и черный «Мерседес» охраны лихо притормозил у нового здания Министерства обороны. Гостей сопровождал майор, дежурный. Он же, иронично глянув на Журавлева, который выглядел в новенькой майорской форме, как солдат первогодок, распахнул дверь в приемную министра и пропустил всю группу внутрь. «Добрый день!» — поприветствовала вышколенная секретарша. «Вы точно прибыли? Товарищ министр, господин Пенкин, вас ждет!» Киев, 2013 год.